Астральный мир. Около Земли в нем много земного. Чем ближе, тем больше. Чем дальше, тем меньше. Есть сфера одинаковости земного и высшего. Затем, возрастая, идет преобладание уже неземного, пока земное не исчезает совсем. Ушедший с Земли несет на себе наслоения, созвучные земным слоям. Чем меньше земного, тем больше свободы. И выше, тем можно взлететь. Связанность с земным крыльем мешает и привязанность к миру земному. Но, будучи в теле, можно оставаться свободным от связанности плотными условиями. В духе свобода. Отделить то, что от духа, от того, что от плоти. Шаг первый. Самоистязание плоти и все прочие крайности – все это попытка освободиться от связанности ею. Но борьбу можно вести единым началом духа, ибо освободиться можно лишь в духе и духом. Можно быть в теле, но в духе свободным, и можно быть вне тела, но связанным тяжко. Дело не в оболочках, но в состоянии духа и очищении сознания и сердца от элементов земных. Процесс освобождения от земного идет и должен происходить на земле. Что остается неосвобожденным и неочищенным, дух уносит с собою в мир тонкий, вибрируя там в созвучии с соответствующими слоями пространства и задерживаясь в этих слоях. Кто хочет со мною быть в раю, будет со мною. Кто хочет быть с кем-то другим, будет с тем, с кем он хочет. Идущий к отцам с ними прибудет. Идущий ко мне со мною. Устремление ведет в созвучные ему сферы и определяет слои места пребывания духа в пространстве. То, чем и как живет на земле человек, обуславливает его бытие в мире тонком. Своими руками, своими стремлениями, всей жизнью своею, каждый ныне себе создает будущие условия для внеплотного своего существования, каждую мыслью, каждым поступком, движением каждым в оболочках своих. Именно кузнецом своего надземного несчастья или счастья является на земле человек. Там уже трудно сбрасывать путы земные, там тяжко приходится их изживать. Прощение врага на земле есть освобождение от врагов в тонком мире, преодоление искушений, прельщений и вожделений здесь, в мире плотном, означает победу над ними и там, где они оживают и устремляются на человека, отыскивая в нем элементы, созвучные природе каждого. Древнее изречение «не заблуждайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеешь, то и пожнешь» касается главным образом надземного пребывания человека и ответной вибрации его на каждый импульс им самим в себе самом порожденных энергий при жизни земной. Потому овладение каждым импульсом, идущим от оболочек, и особенно от оболочки астральной, должно быть взято под жесткий контроль, необузданный здесь, необузданным, но более острым, возникнет он там, где уже не будет условий насытить его, и недоудовлетворенное пламя его будет расти, пожирая своего породителя. Пусть ныне каждый найдет в себе силы себя победить. Там трудно добиться победы. Человек может все, что захочет, надо лишь захотеть, зная, что иного выхода нет. Осознание безысходности надземных условий, порожденных неизжитыми язвами духа, даст воле нужную силу преодолеть их здесь, на земле. Преодолеть можно тело, преодолеть можно астрал, преодолеть можно мысль. Преодолевающему пошлю лучи и все токи пространства.